Тишина была мирной, как безоблачная ночь, без намека на грозу, а не как затишье перед бурей. И не важно, что мне следовало разозлиться на Эдварда и вообще на всех. Я потянулась к нему, нашла в темноте его руки и прильнула поближе. Эдвард обнял меня, прижимая к груди. Я провела губами по его шее, подбородку и, наконец, нашла губы. Эдвард мягко поцеловал меня и засмеялся. А я-то приготовился к такой встрече, от которой не поздоровилась бы и медведю-гризли. И что же я получила на самом деле? Пожалуй, мне стоит почаще доводить тебя до белого коленя. Погоди минутку, и тогда я выдам тебе по полной программе. Подразнила я и снова чмокнула его. «Я буду ждать, сколько понадобится», — прошептал он, не отнимая губ и запустив пальцы мне в волосы. Мое дыхание стало прерывистым. «Может быть, утром?» — ответила я. «Как скажешь». «Добро пожаловать домой», — сказала я, когда холодные губы Эдварда прижались к моей шее. «Я рада, что ты вернулся». «Очень хорошо». Я согласно хмыкнула и покрепче обхватила его. Эдвард взял меня за локоть, медленно провел ладонью вниз по руке, по ребрам, до талии, вниз по бедру, задержался на колене и обхватил меня за икру. И вдруг поднял мою ногу вверх, забросив ее себе на пояс. Я перестала дышать. Обычно он не позволял себе ничего подобного. Несмотря на ледяной холод его рук, меня бросило в жар. Губы Эдварда шевельнулись у основания моей шеи. «Не хотелось бы вызвать преждевременную вспышку ярости», — прошептал он. «Но, может быть, ты мне объяснишь, чем именно тебе не понравилась кровать?» Не успела я ответить, и даже вдуматься в его слова не успела, как он перекатился в сторону, и я оказалась сверху. Зажал мое лицо в ладонях, повернув его вверх так, чтобы дотянуться губами до шеи. Я задышала ужасно громко, но мне было все равно. «Так что насчет кровати?» — повторил он. «По-моему, замечательная кровать». «Только ненужная», — с трудом выдавила я. Эдвард повернул мое лицо вниз, и наши губы встретились. Он снова перекатился, в этот раз медленно, и навис надо мной сверху, старательно держась на весу, чтобы не придавить меня, но я все же чувствовала холодный мрамор его тела. Сердце заколотилось так сильно, что я с трудом расслышала, как Эдвард тихо засмеялся. «А вот это вопрос спорный», — не согласился он. «На диване мы бы так не покувыркались». Он осторожно провел по моим губам ледяным языком. Голова у меня закружилась. Дыхание стало слишком частым и неглубоким. «Ты что, передумал?» — задыхаясь, спросила я. Возможно, Эдвард решил отменить свои правила осторожного поведения. Может быть, эта кровать означала гораздо больше, чем я поначалу подумала. В ожидании его ответа сердце бешено колотилось в груди. Эдвард вздохнул и скатился с меня. Теперь мы снова лежали рядом. «Белла, не говори глупостей», — ответил он с явным неодобрением в голосе. «Наверняка понял, что я имела в виду. Я всего лишь хотел показать преимущество кровати, которая тебе так не понравилась. Так далеко мы заходить не будем, даже и не мечтай». «Слишком поздно», — пробормотала я, потом добавила. «И на самом деле кровать мне понравилась». «Вот и хорошо», — ответил он с улыбкой и поцеловал меня в лоб. «Только я все равно думаю, что она ни к чему», — продолжала я. «Если мы не будем заходить слишком далеко, то зачем нам кровать?» Эдвард снова вздохнул. «Белла, я тебе уже 100 раз говорил, что это опасно». «Я люблю опасности», — не унималась я. «Это я знаю», — ответил Эдвард, и я поняла, что он наверняка видел мотоцикл в гараже. «Я скажу тебе, в чем состоит настоящая опасность», — быстро вставила я.